Глава 7. Желтый бриллиант. Затея с передвижной ремонтной мастерской, позволявшая Карле удерживать Чира в мастерской Дзанетти, обернулась огромной выгодой. Чира развозил товары по всем 5 районам Нью-Йорка, занимаясь починкой старых ботинок и продавая новые рабочим, занятым на грандиозных стройках. Они возводили мосты, вокзалы и небоскребы. Рэма привязывал фургон к своей двуколке и на рассвете отвозил Чира и Луиджи в Квинс, в Асторию. В это время улицы Манхэттена были пусты, тишину нарушало лишь позвякивание бутылок в тележке молочника. Чира приходилось платить местному дельцу по имени Пабу за разрешение работать на Стейнвей Плаза, но оно того стоило. Площадь была идеальна для фургона, так как через нее пролегал оживленный путь к мосту Хейлсгейт. Луиджи поднимал шторки на окнах, а Чиро устанавливал внутри рабочий столик. Фургон был выкрашен в изумрудно-зеленый, по борту шла надпись белыми буквами «Ремонт обуви Дзанетти». Луиджи выдвигал из-под прилавка ящики и доставал починенные ботинки. На каждом была бирка с именем клиента. «Ты не знаешь, где можно купить бриллиант?» – спросил Луиджи у Чиро. «Для чего?» «А как ты думаешь, для обручального кольца?» «Ты собираешься жениться?» «Я старше тебя. На год», — заметил Чира. «Это длинный год». «Ва бене», — Чира разложил на столике свои инструменты. «Отправляйся к Миньонс в бриллиантовый округ, что в Бауэре». «Откуда ты знаешь?» «От Феличиты. Может, они продадут нам сразу пару камней? Сыграем двойную свадьбу. Папина — простая девушка с простыми запросами. Феличита наверняка захочет большой бриллиант». «Да, она бы захотела камешек не меньше, чем пластинка Тароны, но я не собираюсь жениться на Феличите». «Почему же?» «Она может рассчитывать на большее, чем простой сапожник», — сказал Чира, расправляя оторвавшуюся подметку, чтобы прострочить ее. «У нее же есть деньги, ее отец держит лоток с виноградом. Очень много лотков, Луиджи, он богач, а косточки выплевывает точно так же, как ты и я». Женщина выбирает мужчину, которого, по ее мнению, она заслуживает, а затем начинает менять его под себя. «Я не пар для Феличиты, но...» — его лицо расплылось в широкой улыбке. «И она мне не пара». «Не знаю, как это у тебя выходит», — сказал Луиджи. «Я счастлив, что нашлась хоть одна милая девушка, которой нравится моя физиономия. А у тебя таких тьма». Чира подумала о своих знакомых девушек. Он вовсе не мог похвастаться избытком опыта. На самом деле его даже беспокоило, не слишком ли он осторожен в своих чувствах. Он задумался, узнает ли хоть раз, что значит, когда твое сердце принадлежит одной единственной женщине. «А что ты думаешь о Бенце? Девушка с крыши, она славная». «Красивая. Мне не позволили ее разглядывать», — ответил Луиджи. «Но судя по тому, что я успел увидеть, да, красивая». «Так, мы за башмаками», — а прилавок облокотился крепко сбитый ирландец. «Джон Кэссиди». «А я Кирк Йоханссон». К ирландцу присоединился мускулистый блондин примерно одних лет с Чира. «Мне меняли подметки». Чира отыскал нужные пары башмаков. Кэссиди осмотрел свои и не скрыл изумления. «Да они как новые. И мои», — поддержал Кирк. «Хотя вряд ли они теперь мне понадобятся». Парни достали деньги. «Увольняетесь со стройки?» — спросил Чира. «Ухожу в армию», — ответил Кирк. «Хочу делом заняться». Чира и Луиджи переглянулись. Они тоже отправились бы воевать, если бы могли, но у них не было американского гражданства. «Спрячь свои деньги. Эти за наш счет», — сказал Чира. «Спасибо», — ответил Кирк. «А парни с акцентом на вроде вас тоже записывают. После возвращения и гражданство дадут, без разговоров. Армии нужны по 10 000 новобранцев в неделю. Сейчас большинство парней набирают в Пуэрто-Рико». «Мы сумеем побить немцев во Франции», — вмешался Джон Кэссиди. «Будь я помоложе, уже сидел бы в траншеях Камбре. Страсть как повоевать хочется». Примечание. Город во Франции, около которого происходили крупные сражения Первой мировой. В частности, впервые в массовом количестве применялись танки. Конец примечания. Джон Кэссиди посмотрел на Чира, потом на Луиджи, будто предлагал им немедленно отправиться воевать за страну, которая их приютила. Чиро уже натыкался на подобные взгляды, так новообъявленные американцы взирали на свежих эмигрантов. Чиновник, выдававший разрешение на фургон, или женщина, продававшая им билеты на стоячие места в опере, глядели так же. Легкое презрение от эмигрантов никуда не деться, приходится их терпеть, но вовсе не обязательно принимать как своих, и единственный способ стать частью Америки – чем-то пожертвовать ради нее. Кэссиди и Йоханссон забрали свои ботинки и влились в поток трудяг, текшие по крутой дороге вверх к мосту. «Ты серьезно?» — спросил Луиджи. «Я здесь счастлив», — ответил Чира. «Я тоже. «Ты веришь в знамения?» — спросил Чира. «Смотря какие, от меня требуется пролить кровь». «Возможно, мы крепкие и сильные», — Чира пожал плечами. «И мы сможем одолеть немцев». В ночном небе над Астори желтели крошечные звезды, словно кристаллики цитрина. Луиджи быстро уснул в спальном мешке рядом с фургоном. Чира доел последний кусок кальцоне со сладкой колбасой. Синьора Дзанетти положила ему тупицу в жестянку с едой. Парни планировали провести в Квинси 2 недели, а потом Рэма отвезет их обратно на Малбери-стрит, волоча фургон точно плуг за трактором. Когда стемнело, Чира и Луиджи закрыли фургон, последняя смена с моста уже ушла домой. Чира поднял откидные доски, закрепил их крючками и запер дверь. Луиджи улегся сразу после ужина. Чира прислонился спиной к стене фургона и принялся за письмо. Дело было нелегкое, Чира не слишком утруждал себя писаниной. Это Эдуардо всегда усердствовал в учебе, прекрасно сочинял, а по части каллиграфии так и вовсе стал мастером. И переписка братьев держалась на нем. Чира же хватало лишь на куцые письма, в которых он с трудом подбирал слова. Сейчас он писал Энсер Ванелли на Адам-стрит, чтобы объяснить, что не может увидеть ее в ближайшее время, как надеялся. У него были обязательства перед Дзанетти, но после фургонной командировки его ученичество можно считать отработанным. Однако Чиро предстояло разобраться и с иными делами, прежде чем он сумеет предложить Энце то, что ей нужно. Он по-прежнему встречался с Феличтой, и покончить с тем, что началось так давно, было нелегко. А тут еще и война, в которой тоже надо поставить точку, завершить начатое англичанами и французами, вернуть мир добрым людям, в том числе и его соотечественникам. Чира не знал, как написать, что решил вступить в армию. Энца выразил свое чувство абсолютно ясно, и если он придет к ней, то лишь с одной целью – передать ей себя целиком без остатка. Этим письмом он просто надеялся выиграть время. Чира не сомневался, что через несколько месяцев жизнь изменится, и он поступит так, как хочет Энца. Декабрьский снегопад в Хобокене ничем не напоминал зимнюю сказку. Крупные мокрые хлопья налипли на кое-как заплатанную крышу, которая явно не была рассчитана на зимнюю непогоду. Энца подставляла ведра под капавшую с потолка воду на складе фабрики Мэтта Окер. Рассматривая потолок, она обнаружила все новые и новые ржавые потеки. «Во всем Хобокене ведер не хватит», — сказала она себе, спускаясь по металлическим ступеням. «Если из-за протекающей крыши пострадает проводка, то у девушек будут проблемы». С тех пор, как они с Лаурой решили выбраться из Хобокена, Энца работала по 2 смены подряд. До предела вымотана, она чувствовала, как подступает отчаяние. Энца не сомневалась в реальности грандиозных планов Лауры. Но в немалой степени в ее отчаянии был повинен и Чиро Ладзари. Он снова отложил их встречу, уверял в письме, что застрял в Квинси дольше, чем предполагал, и, скорее всего, до Рождества не сможет ее навестить. Поцелуй в Дель Колумба многое значил для Энцы, но, похоже, не для Чира. Что, если она повела себя слишком напористо? Ей ведь не раз указывали на эту ее черту. А тут еще и отец написал, что в это Рождество вряд ли удастся увидеться. Бригада Марка строила скоростное шоссе в Калифорнии, а в празднике платили по 2-му тарифу. Безусловно, каждый заработанный цент приближал тот миг, когда семья Рванелли снова будет вместе, но Энцу все чаще посещали сомнения на этот счет. Выстроившиеся мрачными рядами обшарпанные дома Хобокена были сооружены из фанеры и крытые дешевой жестью. В них было сыро, в дождь и невыносимо жарко в солнечную погоду. Зима — это неработающие печи, замерзшие трубы и холод, заставляющий людей опускать руки, когда они даже и не приступали к делу. Энса пробиралась сквозь снежные заносы, потому что никто не потрудился расчистить тротуары, общественную территорию. Круглый год по улицам бродили стайки голодных детей. Предоставленные сами себе, они были вынуждены побираться. Порой дома обходил чиновник, напоминая родителям, что по закону они обязаны дать своим детям образование, но это редко приводило к результатам. Хобокен задыхался от клубов густого дыма, изрыгаемых фабричными трубами и дымоходами постоянно горевших печей, в которых жгли дешевые дрова, чтобы хоть как-то обогреть жилище. Энца мечтала увидеть днем хотя бы клочок чистого неба, но нагромождение крыши и смог накрывали город мрачным балдахином. Ночью звезды тоже тонули в дымке, и Энца не могла налюбоваться узорами созвездий, как некоторые в Сильпарио. Порой она совсем падала духом, давая волю черным мыслям. К тревоге за отца примешивалось беспокойство по поводу работы, страх перед океаном. Она пыталась молиться, превозмогая отчаяние, но душевный покой не возвращался, даже в церкви, где прежде Энца неизменно находила утешение. Все в ее жизни было не так, как прежде. Единственную радость приносила еженедельная зарплата. Часть Энца откладывала на бегство из Хобокена, а часть отправляла матери, да еще еженедельные письма из дома с весточками от каждого из братьев и сестер. «Я забочусь о твоем садике, с любовью, Альма. Мы с Пьетро Кальво полюбили друг друга, с любовью, Элиана. Не верь Элиане, Пьетро Кальво ее не любит, с любовью, Альма». «Мы купили нового коня, назвали его Энца в честь тебя, твой брат Батиста. Я нашел в горах огромные трюфели, Батиста отвез один в Бергамо. За него дали 200 лир, скучаю по тебе, твой брат Виторио». Эти короткие сообщения были как капли меда для ее изголодавшегося сердца. «Мы очистили участок от камней, помогали все. Батиста и Виторио срубили березу и распилили ее на доски для подоконников. Элиана шила занавески, Альма помогла мне выкопать огород. Я считаю каждую лиру. Очень люблю тебя, мама». После таких писем Энса чувствовала прилив сил. Вот и сейчас она думала о матери, поднимаясь в подсобку, расположенную над машинным цехом. Там она принялась сосредоточенно складывать в карманы фартука рулоны бирок, которые нужно приколоть готовым блузкам. Внезапно сзади раздался шум. Энцо толкнули лицом к стене, зажав руки. Она закричала, но гудение швейных машин внизу заглушало все звуки. Мужские руки зашарили по ее ногам, нырнули под юбку. Энцо вслепую легнула, но потеряла равновесие и упала, впечатавшись лицом в неровные доски пола. По щеке поползла теплая струйка. «Шлюха итальянская, теперь ты поговоришь со мной», — прорычал ей в ухо Джо Нил. Энцо удалось высвободить руку, она перевернулась на спину и, согнув колени, силой пнула его. Затем поползла к лестнице, но он снова ринулся на нее, придавив к полу. «Амае!» — крикнула она по-итальянски и повторила по-английски. «Никогда!» Месяцы насмешек, стыда, унижений, которые она терпела от Джо, придали ей ярости, и, собрав все силы, она смогла сбросить его с себя. Но тут Джо все же снова навалился сверху, чуть не раздавив ее. От близости его тела на Энсу накатила волна отвращения. Она услышала треск разрываемой нижней юбки, попыталась вывернуться из-под Джо, но не смогла. «Отпусти ее, Джо Нил!» — раздался чей-то голос. И Энсу увидела Лауру. Во вскинутой руке она держала портняжные ножницы. «Я сказала, отпусти ее, или я воткну эти ножницы тебе в спину. Слезь с нее!» Джо откатился в сторону. «Не подходи, сиди там!» Лаура ткнула остриями ножниц в его сторону. Джо скорчился в углу. «Ты как, Энца? Пойдем. А ты, Джо, с места не сдвинешься, я не шучу». Энца медленно встала, у нее кружилась голова, она прижала к лицу фартук, сделала несколько шагов и упала бы, не подхвати ее Лаура. Та помогла ей спуститься в цех, где уже гомонили собравшиеся у лестницы девушки. «Теперь ты, Джо», — приказала Лаура. Он подчинился. «Не вздумай сбежать, твой дядя уже идет сюда». Девушки, окружив Энцу, проводили Джо яростным шипением. Лаура стояла в комнате отдыха, забитой работницами из ночной смены. Те, кто не поместился, заглядывали в открытую дверь. «Все меня слышат?» — Лаура повысила голос. «Всегда держите в кармане фартука ножницы. Отныне в дамскую комнату ходим только парами, а на ланч группами по трое или больше. Если вам угрожают, заявите об этом. Мы терпим грязные шуточки и свист, но если на вас поднимают руку, то вы вправе ударить в ответ. Пусть знают, у нас ножницы, и мы готовы пустить их в ход». Девушки были по большей части совсем еще юными, и все они как одна эмигрантки, многие даже не говорили по-английски. Им было здесь неплохо, лучше, чем на других фабриках, именно из-за того, что тут работали итальянки, югославки, еврейки, гречанки, чешки, и все друг за другом присматривали. Они доверили Лауре выступить в их защиту, добиться справедливости. У каждой бедной эмигрантки был свой способ выжить в новом мире. За одних могли вступиться отцы и братья, за других – мужья, но каждая не преминула последовать совету Лауры и вооружиться ножницами. Девушки регулярно собирались и обсуждали свои действия. Имоджин Мэй Хегеле набросала письмо управляющему, описывающее опасности ночной смены. Пати Рэдклифф клялась привести на фабрику жениха, его друзей. Брат Ильяна Мёрфи знал нужных людей. Отец Джули Рэчел был боксером. У Лены Гьюнай деверь служил в полиции, а Ареа Кунц объявила, что отменно стреляет и имеет собственный пистолет, который клянется пустить в дело против Джо, Нила или любого другого мужчины, который приблизится к ней с недобрыми намерениями. Девушек объединяло и то, от чего они бежали. Бедность во всех ее проявлениях, отчаяние, голод, разорившиеся семьи. и то, о чем они мечтали. Их воображением завладели сокровища Америки. Многоэтажные дома, коробки шоколада, бутылки содовой, пляжи с белым песком, парки аттракционов с чертовым колесом, откидные сиденья, шелковые чулки и слова «лучшая жизнь». «Лучшая» означало «американская», «лучшая» означало «безопасная», «чистая», «честная» и «настоящая». Красочные мечты убаюкивали их, погружая по ночам в беспокойный сон и давали силы пережить изнурительный день. В конце смены девушки брали магниты и прочесывали щели в полу, собирая каждую булавку, а значит, каждый цент для владельцев фабрики. Иногда серебристая булавка мерцала в трещине, как таинственное сокровище, и девушка фантазировала, что, может, под широкими старыми досками прячется что-то еще, что-то предназначенное для нее одной. Рана оказалась неглубокой, но на видном месте, прямо над бровью. Лаура принесла из конторы аптечку. «Вот, я настояла, чтобы послали за мистером Уокером. Он уже в пути. Ему все рассказали». Лаура открыла металлический ящичек, достала спирт и смочила им квадратик марли. «Он разозлился?» — спросила Энси. «Ну, посреди ночи-то. Счастливым точно не был. Будет больно». «Я сама». Энси взяла тампон и промокнула порез. «Почему ты не плачешь? Станет легче?» «Не хочется. Но он сделал тебе больно». «Да, но ты появилась вовремя. Он преследовал меня уже несколько месяцев. Мне повезло, что ты оказалась там», — сказала Энси. «Когда мы сможем уволиться?» «Хоть сейчас, если ты скопила достаточно денег. Как думаешь, сумеешь перебиться какое-то время? Потому что, если да, то сейчас как раз удобный момент. Мы только что получили зарплату, так что я богачка. Уволюсь в ту же минуту, как появится мистер Уокер». «Мне нужен час на сборы. Можем временно снять комнату в пансионе ИМК и искать работу». Примечание ИМК от английского Young Men's Christian Association, молодежная христианская ассоциация. Конец примечания. «Все поделим пополам, справедливо и честно. Согласна? Тогда поспеши домой, собери вещи. Буду ждать тебя перед домом 318 по Адам-стрит в 11 часов. Успеешь?» «Да, вот тут-то Энси расплакалась». «А сейчас-то чего?» — изумилась Лаура. «От радости», — ответила Энси, вытирая глаза носовым платком. Впервые за 6 лет она решила не отправлять на родину зарплату, а оставила себе, чтобы начать новую жизнь. В этот день она узнала себе цену, и эта цена — сущие гроши, если она и дальше станет терпеть унижение на фабрике и Адамс-стрит. Время старой жизни вышло, и Энси о ней не сожалела. Когда Энси возвращалась на Адам-стрит, смог висел над Хобокином, подобно куску толстой темной серой шерсти, не позволяя солнечным лучам пробиться к земле. Навстречу ей попалась компания уличных мальчишек, голодных, босых, отчаявшихся бедняк в серых отрепьях. Они играли на мостовой со старым ржавым жестяным барабаном, катили его под горку палками. Иногда Энси угощала детей хлебом, а то и сладкими булочками. Этим утром она остановилась на углу и купила большой пакет апельсинов. Лакомство было не из дешевых, но Энси хотелось сделать что-то особенное, потому что на Рождество ее здесь не будет. Энси помахала детям, они кинулись к ней, запрыгали вокруг, точно птахи в ожидании крошек, тянули к ней руки. Серым зимним утром на серой улице единственным цветным пятном были апельсины, круглые, яркие, как солнце. Раздавая фрукты, Энси представляла, что раздает их своим братьям и сестрам. В девочке, на которой был рваный коричневый передник, она увидела Элиану, Виторио в самом высоком мальчике, ходившем босиком даже в холод, и, наконец, Стеллу в маленькой девочке с черными кудрявыми волосами, брошенной на попечение сестры, хотя и та была не старше 8. Энси с трудом сдержала слезы, подумав о сестре, о том, как маленькие девочки, скитающиеся по улицам Хобокина, напоминают Стеллу. Дети были несчастны, как и сама Энси. Энси положила по апельсину в каждую протянутую руку маленькие символы надежды, в месте, где о надежде давно забыли. Дети не помнили, каково это, когда о тебе заботятся. В полном восторге они вопили «Грация, миля, миллион благодарностей». Они высосут из апельсина сок, насладятся мякотью, а потом жуют и корки. Собирая вещи, Энси вспомнила годы, проведенные в доме, где она была нежеланной гостьей. Вся ее юность осталась здесь. Пластырь над глазом стягивал кожу, но для Энси ранка была меткой, обозначавшей конец старой жизни и начало новой. Энси аккуратно сложила платье в саквояж, защелкнула его, надела джемпер и пальто. Дверь внезапно распахнулась. Энси вздрогнула от накатившего страха, но тут же подбодрила себя улыбкой. На верхней ступеньке стояла сеньора Буффа. «И что это тут вытворяешь?» «Покидая ваш дом, сеньора», Энца поднялась по лестнице и протиснулась мимо Анны. «Нет, и не думай, ты не можешь», — крикнула сеньора Буффа. «Мой долг выплачен вам сполна. 6 лет я готовила завтраки, обеды и ужины, мыла тарелки, стирала, сушила, гладила и складывала платья и панталоны для 3 хозяек», — спокойно сказала Энца. «Я хочу есть», — капризно протянула Анна. «Так приготовься обед, сеньора». «Энца, я тебя предупреждаю, я сообщу властям. Мои документы в полном порядке, и я вас не боюсь». «Неблагодарная девчонка». «Возможно, но в этом доме таких много». Энца прошла через кухню в гостиную, на ходу застегивая пальто. «Что ты имеешь в виду? Отвечай!» Голос Анны звучал жалко. «Я сказала, отвечай!» Энца поняла, что отец был прав, утверждая, что наглец отступит, если дать ему отпор. С лестницы донеслись шаги, Дора, Дженни, Джина цепочкой спускались друг за дружкой. Джина прижимала к груди младенца, Дора волокла ребенка постарше, а Дженни завязывала пояс халата, хотя время близилось к полудню. «Она нас бросает!» — простонала Анна. «Да куда она пойдет?» — фыркнула Дора. «Пеленки!» — выкрикнула Джина. «Тебе сегодня пеленки стирать. И печь хлеб!» — подхватила Дженни. «Куда это ты собралась?» «Не ваше дело!» — Энца повернулась к Анне. «Сеньора, вы живете в доходном доме, а ведете себя как аристократка. Важничаете, претендуете на привилегии, хотя ни происхождение, ни образование не дают вам на них никакого права. Сыновей вы своих избаловали, и все они женились на бездельницах». «Да кто ты такая, чтобы нас обзывать?» — взъярилась Джина, подскакивая к ней. Энца выставила руку, и Джина отшатнулась, а Энца продолжала, глядя Анне в лицо. «Вы заслужили несчастную старость. Ваши невестки ни на что не способны, только ругаться». Она обернулась к молодым хозяйкам. «Вы плодитесь, как животные, и ждете, что я буду готовить, стирать и прибирать за вами. Ну так настал ваш час потрудиться». И она распахнула дверь. «Энца, немедленно вернись!» — крикнула сеньора Буффа. «Вы пьяны, и неудивительно, что ваш муж предпочитает Западную Вирджинию». «Он работает, неблагодарная девчонка!» «Если слишком долго пинать собаку, в конце концов она покажет зубы. Я бы поблагодарила вас, но за все эти годы я не слышала от вас ни единого доброго слова. Поэтому вот что я вам скажу напоследок. Глупая девчонка, дура безмозглая, каково это слышать?» «То-то же, теперь вы знаете». Энца вышла на крыльцо, оставляя позади несправедливый договор, ужасных женщин, орущих младенцев, грязные колыбели, прокисшие бутылочки, горы грязных пеленок, темный подвал и сломанную койку. Глядя, как Энца сбегает по ступенькам, размахивая саквояжем, Лаура Хири просияла. За спиной подруги женщины семейства Буффа пронзительно выкрикивали ругательство: «Путана», «Стержа», «Паца», «Порка», «Ди Мизерабль». Примечание: проститутка, ведьма, чокнутая, грязная сука. Итальянский. На Адам-стрит одна за другой распахивались двери, соседки едва не вываливались из окон, наслаждаясь представлением у дома 318. Кто-то даже с комфортом устроился на крыльце, радуясь, что на сей раз несчастье на этой улице пришло не к ним. А Энца упивалась воздухом свободы. Милая, добрая Лаура обнимала ее одной рукой, неся в другую ее саквояж и шляпную коробку. Женщины Буффа продолжали верещать что-то сзади, но подруги гордо шагали в ногу. Даже когда к хору присоединились соседи, Энца и Лаура никак не отреагировали. Они шли, вскинув голову, и проклятия падали вокруг, точно не достигшие цели стрелы. Свернув на Гранд Конкорс, они переглянулись, бросились бежать и не останавливались до самого причала, где ждал паром. Они взлетели по сходням, и пароходик запыхтел через реку к Манхэттену.